и заработала корпоративная солидарность? Не, это чересчур романтическая версия. Ближе к правде, думается, будет предположение, что он недолюбливал этого Садулу, а еще вернее, что мы оказали ему добрую услугу, убрав сильного конкурента по наркопромыслу. Возможно, благодаря нам он теперь приберет к своим рукам бесхозное дело. Наконец, вразумление закончилось, и Карташ смог дать ответ максимально вежливо. Мы не знаем никакого Садуллы, но, наверное, ты говоришь о тех людях, что напали на нас в городе Уч-Захмет. Нас застала в пути песчаная буря. Мы вынуждены были вернуться в Уч-Захмет, чтобы переждать бурю. Возможно, по той же причине в городе оказались и те люди, что напали на нас. Но причина, по которой они напали на нас, мне неизвестна. Может быть, они приняли нас за других. Мы просто не дали себя убить. Согласись, не дать себя убить для мужчины — уважительная причина. Я думаю, подтверждением правдивости моих слов служит то, что мы не взяли товар. Среди воинов возник легкий шепоток. Никто ни Бельмеса не понимал, о чем толкует бледнолицый, однако выражать вслух свое недовольство этим фактом они не решились. «Садулла был хороший воин», — после некоторой паузы задумчиво произнес главарь. «Очень хороший. И его люди были не последние в своем ремесле. Как вам удалось его победить?» — Мы тоже кое-что умеем, — сказал Карташ с наигранным бахвальством. — Вроде бы на Востоке хвастаться своими доблестями в порядке вещей даже приветствуется, а если и не так, то ничего страшного. — Допустим, ты говоришь правду. Взгляд старшего буравил Карташа, но ненависти в нем определенно не было. Однако под вами верблюды Садуллы. Вы взяли их себе. На чем же вы передвигались до этого? Почему я не должен думать, что вы напали на Садуллу и его людей ради того, чтобы завладеть верблюдами? А товар вы могли не взять с собой из хитрости, но запланировали вернуться за ним позже. Умный сука, не без уважения, — подумал Карташ. «Мы ехали на автомобиле, но он сломался», — сказал он. «Мы пошли пешком». «Да, нам предстояло идти пешком и дальше». Карташ предпочел сказать правду. «Ты волен подозревать нас в чем угодно, но разве не могло все обстоять именно так, как я рассказал? А если могло, то неужели тогда правота не на нашей стороне?» «И куда же вы шли?» «И ты, русский, не ответил, кто вы такие?» Карташ повернулся к туркменке. «Скажи им, Джумагуль». Джумагуль глубоко вздохнула, словно готовилась к прыжку в воду со скалы, и начала говорить. Говорила она, как показалось Карташу, довольно долго. Поначалу спокойно, потом разгорячилась. Карташ расслышал несколько знакомых имен. Выслушав ее, главарь сказал: «Я, разумеется, знаю. Знал Аширберды Аллакулыева, хозяина Данготара, и слышал о самом Данготаре. Да, женщина сказала так, что твои прежние слова стали весить тяжелее, но еще далеко до того, чтобы поверить им. Я не буду спрашивать тебя, русский, зачем ты и твои люди понадобились самому уважаемому Аширберды, мир его праху, потому что он был очень большой человек, и о нем пусть спрашивает тоже очень большой человек. О нем у тебя спросит мой хан, и это мое последнее слово, мое окончательное решение». «Все к этому и шло», — Устало отметил про себя Карташ. Ну, не отпустили бы они нас. В самом деле, по добру, по здорову, даже скажи мы им, где валяются ихние мешочки с марафетом. — А кто твой хан? — спросил Алексей, — потому что вроде как должен был бы об этом спросить. Старшой ненадолго задумался. Ну, вряд ли он напряженно вспоминал имя своего хозяина. Скорее уж думал о том, не слишком ли жирно будет этому русскому знать так много. «Хан Наджмеддин». Все-таки старшой не нашел ничего зазорного в том, чтобы назвать имя хозяина. Джумагуль наклонилась к Карташу и прошептала, не то чтобы испуганно, но интонации в ее голосе заставили Алексея похолодеть. Это вождь одного из кочевых племен. Миф, легенда. Никто не видел его, а если и видел, то уже никому не смог рассказать об этом. «А теперь вы должны отдать нам оружие и ехать с нами», — потребовал главарь. «Мы поедем с вами», — смиренно сказал Карташ, — «но оружие не отдадим. Пока мы с оружием, у вас не появится желания ничего выпытывать у нас, как предлагал твой человек. Если вы попытаетесь отнять оружие силой, мы начнем стрелять. Мы погибнем, но и вы останетесь без товара». Старшой покачал головой. И почему-то так подумалось Карташу, усмехнулся под повязкой. «Таких, как ты, русские, у нас зовут Яланчи. На ваш язык это можно перевести так. Пройдоха, ловкач, увертливый человек. Если ты останешься жив, и мне придется зачем-то обращаться к тебе, я так и буду звать тебя Яланчи». Повинуясь приказу предводителя, двое кочевников споро ускакали вперед, не иначе, чтобы предупредить хана о случившемся и скором прибытии гостей. Еще двое двинулись обратно к городу, наверняка, чтобы проверить искренность означенных гостей, а заодно и постараться отыскать товар. Оружие у пленников все-таки не отобрали и даже не стали связывать, что было добрым знаком. По крайней мере, расправа отложена на некоторое время, за которое, глядишь, что-нибудь да произойдет. Например, появятся правительственные войска, конкурирующие племя, талибы, Хаттабыч на ковре-самолете, черт в ступе. Короче, завяжется перестрелка, начнется суматоха, а в суматохе всякое может случиться. Однако ничего не происходило, сколько Алексей Карташ, трясясь на жестком и потном лошадином хребту позади одного из бедуинов и цепко держась за его бока, не всматривался в однообразие окружающих их каракум. Быстрым аллюром кони цепочкой огибали барханы, взлетали на гребни песчаных хребтов, поднимая тучи песчаной пыли, соскальзывали в распадки между ними и уносили четверых беглецов все дальше и дальше от мертвого города. В самое сердце пустыни. Смена транспорта и манеры движения положительным образом на самочувствие отнюдь не сказались. Спина и задница уже не ныли и даже не болели. Спина и задница вообще потеряли всякую чувствительность, одеревенели и атрофировались. Бедная Машка. Ей, наверное, еще более паршиво. Но что он мог поделать? Сверзиться с коника вместе с бедуином, наглотаться песку, ткнуть стволом ему в бок и... И что? Требовать встречи с российским консулом? Вести их немедленно к Данготару? Сейчас тебе! Шмальнут в спину и дальше поскачут. Делов-то! Цели путешествия они достигли к вечеру, когда Алексей окончательно утвердился во мнении, что эта гонка в никуда через пески не закончится никогда. Они поднялись на очередную из бесконечного числа песчаных гряд,